Весенним мартовским днем Пол закончил картину, и ему оставалось лишь расписаться на ней. «Это прекрасно!» — восторженно воскликнула леди Гермиона. «Прекрасно! Неужели это я?» Пол взглянул на девушку, на картину. Снова на девушку. «Нет, это совсем не вы», — признался он. «Видите ли, я пейзажист». «Не может быть!» — воскликнула леди Гермиона. «Вы же Питер Сэмюэй, знаменитый портретист!» «Нет!» — лицо художника погрустнело. «Я Пол Сэмюэй, никому неизвестный пейзажист». «Так вы обманули меня, заманили сюда под фальшивым предлогом!» Она сердито топнула ножкой. «Мой отец никогда не купит вашу картину, и я запрещаю выставлять ее как мой портрет!» «Моя дорогая леди Гермиона», — попытался успокоить ее Пол, — «вам не о чем волноваться. Я собираюсь выставить эту картину под названием «Когда сердце молодо». Никто не сможет догадаться, что позировали мне вы, а если герцог откажется купить картину, я без труда продам ее кому-нибудь еще». Леди Гермиона задумчиво посмотрела на него. «Зачем вы это сделали?» — нежным голосом спросила она. — «Потому что влюбился в вас». Она опустила глаза, потом радостно взглянула на художника. — «Мама все еще спит», — прошептала она. — «Гермиона!» — воскликнул художник, бросая палитру и закладывая кисть за ухо. Она протянула к нему руки. Как мы все помним, картина Пола Сэмюэйза «Когда сердце молодо» стала гвоздем выставки. Отошедший от дел бывший владелец бутылочной фабрики купил ее за 10 тысяч фунтов. По его словам, картина напомнила ему о давно усопшей матери. Наутро Пол проснулся знаменитым. Но, несмотря на успех, сопутствовавший ему с того дня, оставался таким же скромным и щедрым, как и раньше. Никогда не забывал о своих братьях-художниках, еще не поднявшихся на вершину славы. К примеру, сразу после свадьбы он обратился к Питеру Сэмюэйзу, предложив ему, ни много ни мало, написать портрет своей жены. И леди Гермиона осталась довольна его работой.